Вопрос жертвоприношений, братья, это не вопрос древности. Люди в настоящее время понимают свою зависимость от высших сил. И разные люди по-разному стараются как-то расположение получить. Кто-то знает от кого, кто-то не знает, а так вот по мере своего интеллекта и пытаются что-то сделать для того, чтобы приобрести благосклонность от Бога. Может быть, замолить какие-то грехи прошлые. И мы нередко, друзья, встречаемся с тем, что и неверующие люди вопрос жертвоприношений воспринимают положительно. Одна женщина говорит: посмотрите вот на эти купола золотые на храме. Это мои деньги. Другой человек говорит, когда предложили ему Слово Божие, чтобы он почитал, о спасении души своей задумался, он говорит: богатый человек, торговец сотовыми телефонами, несколько магазинов у него в Краснодаре, он говорит: пускай этим вопросом спасения моей души священник занимается, я ему за это плачу. То есть человек понимает, что если он что-то отдает, ну, то, что он думает для Бога, значит, оно обязательно должно принести ему какую-то прибыль, какой-то успех, какое-то благословение. Если посмотреть в самое начало, друзья, мы то же самое увидим, что люди строили жертвенники. Для чего? Для того, чтобы наладить связь с Богом. Первые рожденные на земле люди, Каин и Авель, построили жертвенники для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы с его стороны приобрести какое-то расположение, и приносили на них жертвы. Ной, Божий человек, проповедник правды, так он назван, после того, как сильно проредилась численность населения на земле, он вышел из ковчега после потопа, и первое, что сделал, построил жертвенник и вознес на нем всесожжение Богу. Это не было какой-то заповедью тогда от Бога, это было добровольное расположение индивидуально каждого человека. И каждый старался каким-то образом эту связь с Богом созидать. У кого-то она была тоненькой, как нитка, у кого-то она была попрочнее, как канат, образно можно так представить. Мы можем вспомнить Авраама, который, как только поселялся на новом месте, первое, что он делал, это строил жертвенник, и на этом жертвеннике приносил жертву Богу. Для чего? Это была своего рода такая вот образная молитва Богу, которая включала в себя благодарность за охрану и милость. И просьба была о благословении вот здесь уже, конкретно на этом месте. Немного позже Бог сам учредил вопрос жертвоприношений через закон Моисея. Он сказал Моисею, в книге «Исход» написано, 27 глава, в самое начало: «И сделай жертвенник из дерева сетим, длиной 5 локтей, шириной 5 локтей». Так, чтобы он был четыреугольный и вышиною 3 локтей. Ну, принадлежности этого жертвенника и более детальное устройство здесь все написано. Размер, так вот, если к нам его приблизить, значит, это 2,5 метра ширина на 2,5 длина и высота у него 1,5 метра. Этот жертвенник был назван жертвенником всесожжения, потому что на нем жертва сжигалась вся, полностью, без остатка. Ложили туда, и она сгорала. Были моменты, когда, даже имея определенный устав жертвоприношений, люди имели особую ревность и хотели Богу приносить больше жертв. Вот, например, Соломон. Соломон построил жертвенник 10 метров длиной, 10 метров шириной и 5 метров высоты. Для чего нужен был такой жертвенник Соломону? Неужели вот этого, который Господь заповедовал, было мало для него? Но действительно, если посмотрим, то, конечно, мало. Если написано, что один раз принес Соломон жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Где можно определить на жертвенник такое количество? Подобное расположение было у Иезекии, у Иосии, царей. Вот им хотелось, чтобы связь с Богом была надежная, крепкая, чтобы ее разрушить никто не мог, чтобы Господь так вот приникнул всем своим естеством к людям того времени. Вот так им хотелось иметь эту близость с Богом. И они ее созидали. Но, друзья, в Ветхом Завете жертвы приносились священниками. Священники, порученные, имея поручение от Господа, выполняли эту работу. Это был тяжелый труд. Но что можно отметить, что священники приносили жертвы людские. Согрешил кто-то из народа, и вот несут овцу, или козу, или голубя, он приносит в жертву. Если согрешил народ, от народа приносят эту жертву, или от начальства тоже приносили. Но я не встречал, чтобы жертва принадлежала священнику самому, чтобы она была его собственностью. Обычно их покупали или приводили люди, кто нуждался вот в том, чтобы была жертва принесена Богу. Друзья, вопрос жертвоприношений – это вопрос наш с вами. Я прочитал текст, Павел говорит: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Но где этот жертвенник, на котором приносить нам жертвы, жертвы Нового Завета? У нас нет ни медного жертвенника таких размеров, нет большого, как у Соломона, жертвенника, но приносить жертвы мы должны. И когда говорим о новозаветных жертвах, мы говорим о жертве общительности, мы говорим о жертве хвалы, мы говорим о материальных каких-то усердиях. Это жертвы, да, друзья, и Бог их воспринимает. Воспринимает даже тогда, когда нету видимого жертвенника. Но отличие новозаветных жертв от ветхозаветных состоит в том, что в Ветхом Завете приносились священниками жертвы чужие. По принципу новому мы с вами являемся царственным священством. И поэтому среди нас нет тех, которые могут приносить жертвы, те, которые не могут. Все можем приносить жертвы, и все должны приносить жертвы. Вот это священство какое. Но принцип Нового Завета сам Иисус Христос указал личным примером. Я прочитаю из послания к евреям, из 9 главы, два текста. 28. «Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение». 11-12 стихи. «Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большей и совершеннейшую скинию, нерукотворенное, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». И обращаю внимание, друзья, Христос, однажды принесший себя в жертву. И второй текст. «Не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью». Иисус Христос мог бы принести в жертву всех людей. Для Него это труда никакого не составляло. Но Он не приносил в жертву никого. Он принес в жертву самого себя. И вот этот текст в послании к римлянам: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела чьи? Представьте тела ваши». То есть, если идет речь о жертвоприношениях, значит, я должен приносить в жертву себя самого, как Иисус Христос. Представьте тела ваши. Я не имею такого права и полномочия приносить в жертву кого-то, чье-то усердие, чье-то подаяние. Я могу приносить в жертву самого себя. Друзья, а бывает так вот в нашей жизни, что хотелось бы нам или удобнее приносить в жертву не себя, а других. Каким образом это может выглядеть? Когда касается вопрос какого-то служения, мы понимаем, что служение Богу – это тоже жертва. И мы можем ориентироваться так, если нужно где-то материально поучаствовать, и я думаю, а хорошо бы, если бы вот этот брат или сестра поучаствовали материально. А почему? Потому что у него хорошая зарплата, у него доход неплохой, пускай он и поучаствует, пусть он пожертвует вот для этого дела. Иногда мы подходим и предлагаем, не мог бы ты вот поучаствовать так и так. Представьте тела ваши в жертву. Если вопрос касается какой-то физической помощи, то тоже мы можем думать, что пускай бы помог вот этот брат или эта сестра, он помоложе, у него сил больше, пусть бы он потрудился. Если кого-то посетить, мы тоже можем ориентироваться на то, кто ближе живет. Вот ему поближе, он бы пусть потрудился и принял там участие какое-либо. Представьте тела ваши. Недавно один из братьев, тоже он руководитель молодежи, и рассказывает, как вот жизнь у него протекает. Говорит, что каждый день мы имеем общение. Вот после собрания, после какого мероприятия нас приглашают, мы едем туда, общаемся, мы едем тех посещаем и тех посещаем. И вот так вот на протяжении какого-то времени он перечислял, кого они успели посетить. Но на протяжении вот этого времени ни разу их никто не посетил. Друзья, представить тела в жертву, представить в жертву самих себя, это значит лишаться своего. Апостол Павел хороший пример для нас подает. Он говорит, я охотно буду истощать себя и издерживать свое. За кого? За тех, кто ему поручен. Он хорошим примером является. Он не надеется на кого-то. Он не пытается за счет кого-то совершить какое-то служение, какой-то труд. Нет. Он в первую очередь готов предоставить самого себя. Конечно, если мы как руководители молодежи будем только себя в жертву приносить и свое издерживать, но никому не поручать, не вести вот такого руководства в служении или в вопросах вот различного рода жертвоприношений, это будет неправильно. Но неправильно, друзья, если мы только способны руководить и давать указания. Ты сделай это, поедь туда, приобрети то, другое, третье, а сами не будем принимать в этом личного участия, это будет неправильно. Почему? Потому что, во-первых, личный пример должен быть с нашей стороны, пример и физической помощи, пример любого другого служения, друзья. На нас смотрят. И иногда могут сделать вывод, так хорошо, конечно, только руководить, давать указания, а самому нигде не появляться, и так вот, за счет кого-то, чтобы выполнялось дело Божие. И примером должны быть, и участвовать, и иметь способность вот так вот мудро распределить, чтобы вопрос жертвоприношений, он выполнялся так вот, согласно принципам, которые мы видим в Слове Божьем. Еще на один раздел хочу обратить внимание. Четвертая книга Царств, 16 глава. Она повествует за царя Ахаза. Царь Ахаз был нечестивый царь. Он ходил путем израильских царей, сына своего провел через огонь, подражал мерзостям всех народов, которые были вокруг них. И Господь его стал наказывать. Рецин, царь сирийский, пришел и осадил город Иерусалим. Факей, сын Ремалин, израильский царь, тоже прибыли сюда и долгое время держали его в осаде. И вот он решил, что сделать, Ахаз, царь. Он собрал золото и серебро, которое было в доме Божьем, в доме царском, и нанял Фиглафеласара, царя ассирийского, и попросил, чтобы тот его защитил. Тот получил эту сумму денег, пошел войной на сириян, разгромил их, и таким образом свобода для Ахаза наступила. Ну, можно так вот поговорить и привести Ахаза как негативный пример. Он мало того, что свое из дома царского вынес, он из дома Божьего вынес золото и серебро. Хотя оно ему не принадлежало, это была собственность Божья. И он то, что принадлежало Богу, так вот, не задумываясь, повыносил все и употребил для себя, можно так сказать. Это очень плохо. Но еще хуже, друзья, то, что он, когда прибыл в Дамаск, увидел там жертвенник. И снял чертеж жертвенника, послал в Иерусалим священнику Урии и сказал, чтобы до его прихода он соорудил точно такой жертвенник. Жертвенник не живому Богу, жертвенник, на котором приносились жертвы иному Богу. Он не мог дождаться, пока сам придет. Ему хотелось, когда уже он будет в Иерусалиме, чтобы этот жертвенник стоял. Так и получилось. Когда он прибыл, жертвенник был готов. Он принес на нем жертвы и всесожжения, а жертвенник Господен повелел отодвинуть в сторону, отнести его на задний двор, и, как написано здесь, пусть он будет там до моего усмотрения. Вот он взял на себя слишком много, Ахаз. Господь повелел, чтобы жертвенник находился на определенном месте, чтобы там Богу, ему, живому, настоящему приносили жертвы. А царь Ахаз говорит, пусть до моего усмотрения он будет там, а будем приносить жертвы на жертвеннике другом, не на том, который Господу возносит всесожжение. Друзья, применить, если к нашей жизни, то подобное может встречаться и у нас с вами. В каком случае? Однажды приехали братья так вот в нашем районе, недалеко от нас, посетить одну семью. Зашли в дом, нету никого, походили по огороду, нету. Теплица стоит. Зашли в теплицу, а там хозяйка больная, лежит на досточке и прорывает травку. Там растут гвоздики в этой теплице, и она за ними ухаживает. Стоять не может, сидеть тоже не может, больная. И вот она легла и лежа эту работу выполняет. То есть человек принес себя в жертву, он истощает себя. Но на том ли жертвеннике, на котором Господь хотел бы, чтобы это происходило? Не на том. Перепуталось все. Кто-то считает, что детей, может быть, своих нужно прежде всего поставить на ноги, так вот, чтобы у них все было хорошо, чтобы материально они были обеспечены. И для этого себя выкладывают полностью. Конечно, мы беседуем, проповедуем о том, чтобы было попечение и у родителей о детях, у детей к родителям, чтобы была такая взаимная забота. Но иногда она превосходит всякие границы, и человек, получается, что оказывается на жертвеннике. На жертвеннике, но не на том. Этот жертвенник может называться учеба. Когда человек себя полностью этому посвящает, он готов сидеть и час, и два, и три над какими-то предметами, чтобы их изучать, или больше даже времени, а чтобы со Словом Божьим пообщаться, вот на этого времени не хватает. Или человек может отдавать себя полностью работе какой-то. Я знаю, один брат в 11 вечера приходит домой с работы, в 4 часа у него подъем, и снова на работу уходит, и работает, и работает, и работает. И молодежь наша тоже бывает вот этим заражена, когда хочется зарабатывать больше и больше денег, остаться после положенного времени, пойти в выходные дни поработать, а чтобы на благовестие сходить, или если затягивается служение где-то больше полтора часа, уже какой-то робот внутри, да сколько можно. Почему, друзья, это происходит? Потому что готовы жертвовать собой и своим. И хорошо жертвовать, но не там, где нужно. Это может быть в разных вопросах. Иногда может человек жертвенником иметь какие-то христианские увлечения или традиции. Этим жертвенником может быть христианская музыка, когда молодежь готова тратить много денег на кассеты, сидеть до полночи, их переписывать или слушать. И так вот, это тоже жертвы. А потом рано нужно вставать, заниматься какими-то делами. жертвует человек, но не там, где нужно. Вот происходит такое смещение, друзья. Господь слишком отрицательно посмотрел на Ахаза, когда он сдвинул жертвенник Господень и стал на другом приносить всесожжение. Пусть в жизни нашей, друзья, не будет так, потому что Господь нам вверил определенное служение, чтобы быть у Него возжигателями курений. Он больше нам доверил, может быть, чем кому-то из рядовых членов молодежи. И поэтому во всех вопросах жертвоприношений мы должны быть образцом. Образцом. И понимаем, друзья, что для руководителя молодежи и приходится чаще жертвовать собой и своим. Где-то в поездке потратить больше своих денег, где-то после молодежного общения чайпитие какое-то устроить. И не всегда соберешь с кого-то денег и где-то возьмешь, но приходится. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. Увидел Иоанн жертвенник, но этот жертвенник был необычным. Необычный потому, что жертвы находились не на жертвеннике, как обычно, а жертвенники были под жертвенником. Итак, вот, друзья, известно, что под жертвенником, кроме пепла, обычно ничего не найдешь, потому что сгорает и просыпается. А пепел – это что? Это ничего, это прах. Ветер подул, и его нет. Иоанн увидел, что под жертвенником кто-то был. Это были люди, которые отдали себя полностью на служение Господу. Без всякого остатка они сгорели до самого конца. Это души убиенных за Слово Божие и за свидетельство Иисуса. Друзья, послание к римлянам, вот тот текст, на основании которого мы имеем рассуждение, он звучит, я еще раз напомню как. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши для разумного служения Богу. Тела ваши, жертва своя, жертва не на другом жертвене, не кому-то другому, а жертва живому, настоящему Богу. И жертва без остатка. Жертва, которая для меня не остается. И мы, когда слышим проповеди, читаем Слово Божие, ну вот я по себе смотрю, у меня всегда желание такое, чтобы на алтаре Господнем находиться без всякого остатка. А когда касается дела практики жизни, то смотришь, и там для себя что-то оставил, и там что-то свое есть. Не полностью сгораем мы, друзья. Иногда мы руководствуемся разумом, иногда мы в вопросе жертвоприношений используем логику человеческую. Это хорошо и правильно, но иногда вопрос жертвоприношений вот в эти структуры не вписывается. Мы получили вот книжечку за Александра Бема, тоже жертва. Жертва до конца. Человек оказался под жертвенником за Слово Божие, за свидетельство Иисусова. Полностью. И вот приходилось слышать от некоторых людей, говорят, разве оправданы такие жертвы? Кому они нужны? И с какой-то стороны кто-то и действительно может подумать, а зачем? Неужели стоит, вот чтобы дети оставались сиротами? Зачем? Кому? Мне так вот понравилось в той брошюрке, что Александр вместо одного поприща решил пройти два. Холодно, а любовь к братьям, она превозмогает холод, она превозмогает неудобства какие-то. Вместо положенного времени он простоял на той подножке больше положенного. Кто-то может сказать, может, если бы раньше вошел в машину, то и не произошло бы такого. Друзья, Господь оценивает жертвы, которые не вписываются даже в рамки нашей человеческой логики. Если мы ради Христа, ради ближнего идем на какие-то вот такие вот моменты, которые считает кто-то неоправданными, это все равно жертва. И эта жертва, она может Господом оцениваться даже больше, чем жертва какая-то вот такая обдуманная, взвешенная, тщательная, чтобы лишнего ничего Господу не отдать, но только то, что вот так вот на сердце или в мыслях. Вопрос жертвоприношений – это вопрос горения. Еще в древности Иов писал: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». То есть жизнь человека имеет смысл тогда, когда она проходит в горении, тогда, когда она на алтаре Господнем воспламеняется и устремляется к небесам, туда, к Нему. Лет 30 назад отец наш был в Венгрии и привез сувенир оттуда. Так вот, свечку большую, красивую. С каждой стороны у нее панорама какая-то нарисованная. И вот эта свеча простояла сколько времени у нас на этажерке в доме родительском. И ни разу огонь спички не касался ее фитиля. А какие сгорают свечи? Свечи сгорают обычно дешевые, те, которые немного стоят. Вот купили их для такого вот пользования, и они сгорают одна за другой и превращаются в ничто, превращаются в то, что оказалось под жертвенником когда-то. Друзья, если нам хочется быть полностью на алтаре Господнем и полностью сгореть для Его славы, нужно иметь необходимое качество, о котором мы рассуждали сегодня утром, в самом начале. Иисус Христос для нас большой пример в этом. Написано о Нем в послании к Филиппийцам 2 главе, что Он, будучи образом Божиим, принял образ раба. Вот смирение, вот глубина смирения Божьего Иисуса Христа. Образ Божий и образ раба. Выше ничего не бывает. Образ Божий. Образ раба ниже ничего не бывает. Вот этот диапазон у Иисуса Христа, он максимальный. Больше ни у кого не было и не будет. И какой это для нас пример живой, друзья. Если человек бомж, и он сделался рабом, его сделали рабом, я думаю, что для него это не будет каким-то таким слишком уж большим неудобством, что так он живет на свалке или еще в каких-то местах, одевается неизвестно во что и питается неизвестно чем. И рабом он стал. Немного отличается его жизнь. Но когда человек имеет что-то, имеет какое-то положение, имеет какие-то достижения, имеет какой-то опыт, имеет какое-то поручение, труднее стать рабом. Если мы руководители молодежи, конечно, нам легче быть начальниками, приятнее, может быть, руководить, управлять, давать указания какие-то, это хорошо, но принять образ раба, это для нас и то бывает трудно иногда. Есть стихотворение такое: «Смирить себя уж не до смерти крестной, смирить себя перед себе подобным, суметь простить обидчика от сердца, мы на то порой бываем неспособны». Неспособны, друзья, тогда, когда не видим перед собой Иисуса Христа, который, будучи образом Божьим, принял образ раба. Мы сейчас будем молиться с вами, будем просить Господа о том, чтобы нам иметь смирение, чтобы иметь в своих глазах цену невысокую, дешевую, как та свеча обычная, простая. А если я о себе что-то думаю, если я себя представляю, что я что-то значу, что я имею какую-то цену, вот как эта дорогая свеча, что у нас, так и простоим где-то. Да, будем красоваться, будем находиться где-то на почетном месте, но для Господа пользы и славы не принесем никакой. И не окажемся мы под жертвенником там, где оказались эти люди. И на жертвеннике даже частично не сможем оказаться, друзья, если не будем иметь смирения. Если оно есть, значит, буду сгорать, буду как искры устремляться вверх. Значит, вопрос жертвоприношения – это будет мой вопрос. Мой близкий вопрос. И помолимся сейчас, попросим Господу, чтобы нам находиться полностью на алтаре Его, чтобы приносить свои жертвы, чтобы не пользоваться чужими жертвенниками, чтобы без всякого остатка Бог мог принять благоухание жизни нашей для славы Своей. Аминь. Ним сердце.